Глава 11. Первое, что бросилось в глаза Федерико, свадебное платье, висящее на дверце шкафа. Красивое, но больше не нужное хозяйке. Видно, жена подумала так же, потому что заолела, как летний рассвет, схватила вешалку и торопливо запихнула в шкаф. «Привет, Нелла!» — радостно сказала девица, которая сидела за столом и прихлебывала чай из кружки с букетом незабудок на боку. В другой руке соседка Неллы держала книжку, не желая отвлекаться от интересного чтения даже во время завтрака. «Раньше надо было убирать, теперь все. Крис уже видел». «А что страшного, если видел?» — спросил Федерико. Ничего такого на платье он не заметил и теперь гадал, не подвела ли его наблюдательность. «Как это что? Плохая примета, если жених видит платье невесты до свадьбы. Вы не знали, Инор?» Девушка кокетливо улыбнулась, всем своим видом намекая, что хотя она этого Инора не знает, но совсем не против познакомиться. Федерико чуть не улыбнулся в ответ, но вовремя вспомнил, что женат, а при жене, даже не настоящей, не стоит флиртовать с другими. Да и вообще, лишние знакомства — лишние печали. Боюсь, для Кристиана ничего не изменилось от того, что он увидел платье. «Думаете, их любовь столь сильна, что какой-то глупой примете ни за что не разрушить их счастье?» Девушка выговорила столь пафосное предложение с такими кокетливыми интонациями, что капитан подумал, правильно, что не улыбнулся. Экая восторженная Инорита. «Уверена, моему мужу неинтересно слушать про моего бывшего жениха», мрачно сказала Нелла. Бывшего жениха она выговорила с видимым отвращением. «Твоему мужу?» Глаза девушки широко открылись. «Ты шутишь?» «Ничуть нет. Мы с Федерико позавчера поженились». Федерико с удивлением отметил, что подруге она про предстоящий развод ничего не сказала, только сообщила о браке. Он тоже предпочел деликатно промолчать. В конце концов, Нелла не так уж сильно возмущалась, когда он поставил в известность начальство об изменении своего статуса. У него тогда были свои соображения, у нее теперь свои. «Но как же?» — недоумевала соседка. «Крис же вчера пришел, чтобы забрать твои вещи». «Какие мои вещи?» Нелла бросила настороженный взгляд на Федерико. Тот тоже напрягся, поскольку был уверен, что ничего хорошего это посещение Кристиана не сулит. «Чемодан, который ты приготовила!» Девушка была растеряна и переводила взгляд с подруги на Федерико, все еще надеясь, что ее разыгрывают. «И весь твой рабочий набор». Нелла бросилась к тумбочке и выдвинула верхний ящик. «Горелый орк и все его родственники!» — в сердцах сказала она. «Ни схемы, ни артефакта, я этого так не оставлю! Федерико, я же имею право его обвинить в воровстве!» «А что случилось-то?» Глаза соседки зажглись столь нездоровым любопытством, что капитан понял, почему жена предпочла сообщить о браке, а не о разрыве с женихом. «Схема изначально была не твоя, а вот с артефактом — да, можешь», — ответил Федерико. «Только все это сведется к длительному судебному разбирательству, по результату которого его обяжут выплатить деньги, которых у него не окажется, а адвокат обойдется дороже». «Пусть дороже». Глаза жены горели праведным возмущением. «Он вчера вечером наверняка знал, что никакого переезда не будет». «Нелла, ты к нему жестока», — укоризненно сказала соседка. «Он тебя любит. Наверное, и вещи взял, чтобы попытаться что-то изменить». «Именно это он и будет утверждать», — заметил Федерико. «А вы вообще молчите!» — презрительно бросила девушка. «Наверняка вас Неллин папа выбрал и заставил жениться. Встать на пути двух любящих сердец ради выгоды — это так гадко, так отвратительно! А выглядите таким приличным инором!» Она окинула Федерико пренебрежительным взглядом, словно он в одночасье упал в ее глазах так низко, что уже никогда и не подняться. «Да я и Нора Вилани ни разу не видел!» — возмутился Федерико. «Заставили! Тоже мне придумали! Хотел бы я посмотреть на того, кто заставит меня жениться!» Тут он посмотрел на Антонеллу и понял, что желание его исполнилось тут же. Можно сказать, он даже озвучить не успел. Вот если бы так исполнялись остальные. Пожелал увидеть маньяка. Опа! Уже арестовал. «Оу!» — приоткрыла рот соседка его жены в совершеннейшем восторге. «То есть вы встретились и поняли, что ни минуты больше не можете прожить друг без друга?» «Надо же, Подруга жены – одна из экзальтированных дамочек, которых Федерико уже вдоволь насмотрелся на своей работе. Они поглощали любовные романы в немыслимом количестве, а потом в каждом поступке находили сцены из книг. Федерико под ее восторженным взглядом даже почувствовал себя на миг одним из благородных, но вымышленных героев. Сам он никогда не страдал избытком романтизма и никогда не женился бы на только что встреченной Нарете, если бы... «Именно так, Лео», — проворковала Антонелла, обнимая мужа. «А теперь Кристиана постоянно устраивает нам пакости. Ему и артефакт понадобился не просто так, понимаешь?» От неожиданности Федерико тоже обнял жену. Рука его легла на талию Неллы, словно была уже там неоднократно, и это место для руки само собой разумеющееся. Словно они созданы друг для друга, его рука и ее талия. «Неужели он хочет донести в совет магов о незаконной практике?» Глаза соседки засияли, как звезды, нет, как алмазы при правильном освещении. «Как это подло! Но ведь ты же делала по его просьбе и денег не брала! Я могу это засвидетельствовать!» «И ему нужны были от меня только бесплатные артефакты», — вдохновленно вещала Нелла. «Он меня никогда не любил. Понимаешь, Лео? И все это ты поняла, когда встретила своего мужа?» Антонелла неопределенно передернула плечами, задев при этом Федерико, так мягко и естественно задев, что Федерико невольно обнял ее куда сильнее, чем это было нужно для поддержания их легенды. Она замерла, а он, не зная, как выйти из этого глупого положения, легко подул ей на волосы. «Ха, какой у вас вид!» — расхохоталась Лео. «Нет, я знаю, что влюбленные глупеют, но всегда так забавно это со стороны видеть. Вот теперь верю, что женились не по принуждению». Нелла резко дернулась, чтобы освободиться, и Федерико с сожалением ее отпустил. «Если бы я знала, я бы никогда не отдала твои вещи Крису, но ты же мне ничегошеньки не рассказала». В голосе Леи сожаление тесно переплеталось с обидой. «Для меня ваш брак оказался полной неожиданностью». «Не поверите, Инарита, для меня это тоже оказалось полной неожиданностью», — не удержался Федерико. «Богиня знает, что делает», — глубокомысленно заметила девушка. Нелла чуть покраснела. Наверное, сравнение с богиней показалось ей чрезмерным. «Что ж, попробуем выручить твои вещи», — протянул Федерико, думая, что, возможно, Кристиана не такой уж идиот и не потащит все в клювике сообщницы. Нелла еще раз заглянула в тумбочку, словно надеялась там найти пропавшую схему, незамеченную при первом осмотре. Но там даже не было никаких бумаг, среди которых эта схема могла бы затеряться. «Ключ у меня остался», — мрачно сказала Нелла. «За квартиру платила я, так что уверена, Кристиана не будет в обиде, если мы его навестим без приглашения». Федерико сильно сомневался, что неудачливый жених в ожидании их визита сидит на Неллином чемодане со схемой и артефактом в руках. Но все же была некоторая вероятность его там застать и выяснить, с чего вдруг взбрело в голову заниматься кражами, и пренебрегать ею не следовало. Поэтому он согласился с женой и вежливо попрощался с ее соседкой. «Интересное дело», — сказал он, когда они с Нелли вышли из общежития. «Когда я Инора полковника поставил в известность о браке, ты тут же встряла с заявлением о разводе. А вот подружке своей сообщила только про брак. Ты передумала разводиться?» «Вот еще», — проворчала девушка. «Про развод я ей тоже сообщу, но потом. Иначе Лея точно попыталась бы меня с Кристиана помирить. Я ее слишком хорошо знаю». «Он ее и так уболтать может». «Пусть. Главное, чтобы не позволяла ему мои вещи брать. Хотя там осталось-то этих вещей. Разве что свадебное платье. Да кому оно теперь нужно?» «Оставишь до нового брака», — оптимистично предложил Федерико. «Главное, не забыть его надеть, когда пойдешь на охоту за мужем в следующий раз, чтобы в правильном платье выходить замуж». «Дурацкая шутка», — скинулась девушка. «И вы сами отказываетесь развестись». «Вот еще», — хмыкнул Федерико. «Я не отказываюсь, но маньяк меня волнует гораздо больше, чем развод. Развестись можно и через год, а эту тварь нужно поймать как можно скорее, если будет хоть малюсенькая зацепка». «Через год я не согласна», — запротестовала Антонелла. «Вон храм открытый. Давайте зайдем и закроем этот вопрос». «А за это время Кристиана вместе со схемой исчезнет в неизвестном направлении». Федерико потянул ее прочь от того здания, в которое девушка уже нацелилась войти. «Нет уж. Сначала дело. Вот выясним все с твоими артефактами, тогда и разведемся». «А если не выясним?» обреченно спросила Нелла, оглядываясь на храм с такой тоской, что капитан почувствовал себя уязвленным. «Ведь такое тоже может быть». «Выясним все в ближайшее время», — веско сказал капитан. «Мне, знаешь ли, на диванчике в гостиной спать не понравилось, он слишком короткий». Про то, что он предпочитает спать в собственной постели и не один, Федерико говорить не стал. Посчитает еще намеком. Порядок он уже начала наводить. Не то, чтобы это было лишним в капитанской квартире, но слишком резко и неожиданно. Хотя, конечно, прибранная квартира выглядит куда лучше. А вот квартира Кристиана выглядела не очень. Видно было, что ее хозяин собирался, не особо заботясь о порядке и бросая вещи, куда попало. А еще было видно, что делал он это под присмотром Паолины, так как дозлилась, начинала пускать мелкие шаровые молнии в сторону окна. Федерико полюбовался на шторы в дырках и пришел к выводу, что бывшая любовница не просто злилась, а очень. На шторах живого места не было. Пожалуй, из них даже носовой платок для куклы выкроить бы не получилось. Посреди комнаты стоял чемодан, который Нелла сразу открыла и сказала. «Схемы и артефакта нет. Остальное на месте. Вот ведь гад! Зачем ему понадобились мои вещи?» «Для отвода глаз. Он, скорее всего, даже не открывал чемодан. Но забрать артефакт и схему, ничего не объясняя твоей соседке, не мог. Вот и сделал вид, что помогает с переселением». Федерико окинул взглядом комнату. Вряд ли Кристиана оставил хоть что-то против себя, но проверить надо, благо квартира небольшая, а нужные артефакты есть. Хорошо, что не оставил их вместе с форменной одеждой. Капитан быстро проверил чемодан жены, на вещах была только ее аура. «Сиди здесь и молчи», — коротко бросил он и указал на чемодан. «Я остальное посмотрю. Нужно, чтобы никто не мешал». Если после первой половины фразы Нелла возмущенно вскинулась, то после второй половины просто села на чемодан и подперла подбородок руками. Взгляд ее от этого добрее не стал, поэтому Федерико счел нужным улыбнуться и сказать «Спасибо за понимание». «Да, жена не подчиненный и не свидетель, с ней мягче надо». Нелла улыбнулась в ответ, и Федерико поймал себя на желании сесть рядом и обнять ее, а может и не только обнять. В конце концов, он уверен, что обыск — простая формальность, а значит, от того, что произойдет он на час или два позже, ничего не случится. Федерико помотал головой, отгоняя непрошенные мысли, сжал зубы и начал поочередно активировать нужные артефакты, стараясь не смотреть на Неллу, которая одним своим видом неимоверно отвлекала от дела. Обыск продлился чуть дольше обычного и не дал ровным счетом ничего. Если Кристиана и не отдал Пауле артефакт со схемой, то держал их при себе, вполне справедливо не доверяя съемным квартирам, которые к тому же и не им оплачены.